Глава 25. Кто же ты? «Вы с ума сошли?» Именно этот вопрос с особой яростью задал нам ректор Голд. Время близилось к полудню, и наша немного разросшаяся за счет Уорренов компания снова собралась в гостиной, чтобы обсудить завтрашний день. Я сидела рядом с Эви, стараясь не встречаться взглядом с Рейном. Было стыдно. Из-за неуместные вопросы, из-за поведения этим утром, но сейчас надо сосредоточиться на другом, а именно на том, что мы отказывались сидеть в замке, пока дракон ловит преступника. «С ума никто не сошел», — ответил дракону Клеменс. «Но ваш план несколько прямолинеен. Думаете, этот тип так легко придет в расставленную ловушку? О нет! Более того, подозреваю, ему может быть известно, что в столицу едет пустой экипаж, а мы вернулись в академию». «Нет, нам нужен не один план, а несколько, и желательно хорошо продуманных. Во-первых, как мы можем быть уверены, что Биллинс не даст сигнал об опасности? Во-вторых, другим студентам доверять нельзя, а вы один можете и не справиться. Мало ли, какие там штуки припасены у нашего мага Крада. Отсюда вывод, нам надо идти вместе. Кроме девушек, конечно». «Почему это кроме девушек?» – возмутилась Эви. «Я, кстати, отлично стреляю». И смутилась, видимо, вспомнив, что с нее буквально вчера сняли подозрение в том, что она стреляла Валдена на тренировке. «Я не останусь здесь, пока вы будете там», — вмешалась я. «Любой эффект неожиданности пригодится. Да и сражаться я умею, пусть и не так успешно, как мужчины. Кинжал у меня есть, метательные ножи тоже». «Говорю же, вы сошли с ума!» — ректор покачал головой. «Ваши родители голову с меня снимут, причем за каждого по разу». «Кстати, по поводу плана». Мишель Уоррен закусил губу. «Ректор Голд, а как насчет иллюзии? В город может приехать не Биллинс, а кто-то из нас под магическим прикрытием». «Настолько изменить внешность не получится», — дракон задумчиво покачал головой. «Разве что слегка. Хотя мне надо посоветоваться с Борнеллом. Этот призрачный ворчун знает много полезных заклинаний. Ждите здесь!» И ректор вышел из комнаты. «Мелани, Эви, вам действительно лучше не вмешиваться», — заметил Алден. «А тебе и подавно», — фыркнула Эвелина. «Ты ранен». «Я хорошо фехтую обеими руками». «Но магии у тебя нет? Где гарантия, что там не маг, а? Нет ее. Так что либо мы идем вместе, либо не идем вообще и ждем, пока кого-то убьют. Например, тебя за твой длинный язык». «При чем тут мой язык?» – взвился Алден. «А мне почем знать? Но за это я бы тебя сама прибила». «Хватит», – перебила я их. «В одном соглашусь, идти надо вместе. Посторонних вмешивать нельзя. Только тех, кто находится в этой комнате. Иначе и знать не будем, кто нас выдал. И если получится создать иллюзию, это и вовсе замечательно. Повысит наши шансы на победу». В комнате повисло молчание. Каждый думал о своем, но, думаю, это свое у нас сейчас было общим. Завтра предстоит сложный бой, и либо мы победим, либо так и будем дрожать за жизни друзей. А в дверях снова появился ректор. «Не поверите, но заклинание иллюзии действительно существует», — с порога заявил он. «И у нас даже есть основной ингредиент». «Чешуйка?» – поинтересовалась Эви. «Дались тебе мои чешуйки!» – тот едва не вспыхнул. «Ну да, именно она. Так что я могу взять кровь Биллинса, свою чешуйку и создать иллюзию. Однако срок ее действия ограничен 2 часами». «Маловато времени, но лучше, чем ничего», – задумчиво сказал Лем. 30 минут до ласточки, немного побродить с группой студентов, чтобы не вызвать подозрений, и, наконец, отправиться в гостиницу. Осталось решить один вопрос. Кто из нас будет превращаться в Биллинса?» «Я», — ответил Рейн. «Или я», — вмешался Алден. «Ты ранен», — напомнил ректор. «Это заметно». «Рейн больше походит на Биллинса комплекцией», — задумчиво сказал Клеменс, а мне показалось, что он таким образом хочет защитить друга. Если Биллинс – пособник преступника, тот не станет нападать на студента, в пылу схватки решив, что Биллинс с ним заодно. «Согласен», — кивнул ректор. «Значит, решено. Рейн, ты займешь место пособника нашего несостоявшегося убийцы. Лем, мы с тобой будем в засаде. Уоррены, на вас ловушки вокруг предполагаемого места встречи. Дамы, вас я попрошу прикрыть нашу авантюру. Например, прогуливаться мимо Биллинса, конечно, замаскировавшись, и в случае чего отвлечь внимание врага». «Это уже звучит как план», — усмехнулся Лем. «Основной». «А запасной? Запасным планом буду я сам. Преступнику не справиться с драконом, а о моем человеческом облике мало кому известно». «На то мы решим, да?» «Подождите», — вмешался Алден. «А я? Думаете, буду отсиживаться здесь, пока вы сражаетесь?» «Ты ранен», — напомнил ректор. «Будешь только мешать». «Я могу хотя бы прогуливаться с дамами». «Дело твое. Только под ноги не лезь. А теперь я займусь зельем. Вы готовьтесь. О нарядах сам позабочусь». И дракон ушел. Мы тоже потянулись по своим комнатам. Каждый понимал, что завтрашний бой может стать для кого-то последним, и желал собраться с мыслями. Ближе к вечеру в мою дверь постучала Эвелина. Она держала в руках два больших свертка. «Наши платья!» Ее глаза радостно горели. «Парики, туфельки, косметика! В этом нас и матушки не узнают!» И Эви принялась раскладывать на кровати принесенное добро. Магические шарики мигом привели платье в надлежащий вид, и я могла полюбоваться тонкой шерстяной тканью глубокого синего цвета. В этом я буду похожа на степенную мать семейства. Шляпка тоже была очень скромной, украшенной лишь белым перышком. Туфли, перчатки, белокурый парик. Да, образ что надо. «Примерим?» – предложила Эви. «А давай». Мы помогли друг другу переодеться. Эвелине удивительно шел рыжий парик и ярко-зеленое платье с юбкой темнее на тон. А главное, ее нельзя было узнать, особенно если добавить косметики. «Силь обещал добавить немного магии», — радостно рассказывала подруга, «чтобы уж точно отвести чужие взгляды». «Силь?» — я уставилась на нее. «Ректор Сальван», — Эвелина мучительно покраснела. «И знаешь, он пригласил меня на свидание, если завтра все пройдет благополучно». «Ничего себе!» — я едва не присвистнула. «Эви, ну он же ректор и дракон!» «Ты что, это замечательно!» — воскликнула подруга и радостно рассмеялась. «Он мне так нравится, Мелли! Если бы ты только знала, как нравится!» Она схватила меня за руки, и мы закружились по комнате. Сразу стало легче на душе. И я была рада за ректора Голда и Эвелину. Какая разница на самом деле, что он дракон, ректор и старше ее... Главное, чтобы им было хорошо вместе, а остальное – пустяки. Тем более Эви получит доступ ко всем его чешуйкам. Уже одно это способно осчастливить мою подругу. Мы еще долго вертелись перед найденным кусочком зеркала, а потом Эви оставила мне платье и вернулась в свою комнату. Вечером я не пошла на ужин. Присоединилась к друзьям уже позднее, когда они собрались в гостиной, чтобы обсудить подробности завтрашней операции. «Мелли, ты вовремя», — заметил ректор Голд. «Для тебя повторю, лже-Биллинс и наш преступник должны встретиться за одним из столиков ресторана «Белая ласточка», расположенных на улице. Вы с Эви сначала будете прогуливаться мимо ресторана, затем присядете за один из столиков и сделаете заказ. В ход боя не вмешивайтесь, но если что-то пойдет не так, вы должны будете отвлечь преступника». «Ваша задача ясна?» «Да, ректор Голд», — ответила я. «Что ж, Рейн, ровно в 9 ты выезжаешь с группой третьекурсников на практику в город. Биллинс не из особо общительных, так что, думаю, тебя быстро оставят в покое. Мы с Алденом и Клеменсом уже будем ждать в городе». «Понял вас, ректор Голд», — кивнул Рейн. «Тогда удачи и всем доброй ночи». Ректор позвал с собой Уорренов и ушел. Видимо, будут обсуждать ловушки. А может, сразу выдвинуться в город, чтобы их расставить? Я не спрашивала. Вообще, сейчас казалось, что это происходит не с нами. Подготовка к бою, зачарованные чешуйки, попытки убийства, безумие. И хотелось верить, что уже завтра все решится в нашу пользу. «Встречаемся в 6 здесь», — зевнув, сказал Лем. «Вы как хотите, а я иду спать. Последние дни выдались непростыми. Рейн?» «Я останусь», — ответил тот. «Тогда доброй ночи всем». За Лемом потянулась Эви, следом, подождав немного, ушел Алден, и мы с Рейном остались вдвоем. На самом деле я специально выжидала такой минуты. Хоть и собиралась прояснить отношения с Рейном уже после нашей безумной вылазки, все-таки не хотелось, чтобы завтра он рисковал собой с тяжелым сердцем. «Давай поднимемся на вершину башни», — предложил вдруг Рейн. «Подышим свежим воздухом». «Хорошо», — откликнулась я, даже не подумав о том, что там может быть холодно. Мы поднялись по ступенькам и очутились под звездным небом. Как ни странно, холод сюда будто не проникал. Защитный купол? Возможно. Во всяком случае, мне было тепло и уютно. А еще звезды висели низко-низко. Казалось, протяни ладонь и дотронешься. «Красиво, да?» — улыбнулся Рейн. «Да», — согласилась я, сжимая его ладонь. «Волшебно. Рейн, я...» «Не говори ничего», — он покачал головой. «Давай просто насладимся этим вечером». И обнял меня за плечи. Мы так стояли долго-долго. Уходить не хотелось, потому что всего одна ночь отделяла нас от неминуемого. Страшно. И хорошо, потому что сейчас Рейн рядом. И мне безразлично, что он принц. Главное, что мы вместе. «Я все-таки скажу», — обернулась я к нему несколько долгих минут спустя. «Твой титул — это не главное. Важнее то, какой ты человек, и я очень рада, что знакома с тобой». «Спасибо, Мелли», — улыбнулся Рейн. «Для меня это важно. Ты мне очень нравишься». «И ты мне». Слово «любовь» так и витало в воздухе, но ни он, ни я не решались его произнести. Пусть между нами останется маленькая недосказанность, она не будет во вред. «Завтра будет сложный день. Давай я провожу тебя в комнату», — наконец предложил Рейн. Я видела по его глазам, что ему тоже хочется продлить эти минуты, но ему завтра сражаться. Поэтому ответила: «Хорошо, идем». Если наверх мы поднимались быстро, то в свои комнаты спускались медленно. Но ступеньки все равно закончились, и мы остановились у моей двери. «Ты береги себя завтра, хорошо?» — попросила я. «Ты тоже», — ответил Рейн. «И будь осторожна». Он обнял меня и легко поцеловал. На губах расцвел вкус его губ, и я почувствовала себя по-глупому счастливой. «Добрых снов», — пожелала я, целуя его в ответ, и скрылась за дверью. Уже понимала, что сама не усну, но надо хотя бы постараться. Разделась, легла под одеяло, закрыла глаза. Чего же нам ждать? Попадется ли сообщник Биллинса в нашу ловушку? Или же пройдет мимо? Удастся ли нам раскрыть тайну, кто ведет охоту на Алдена и Рейна? Я надеялась, что да. А еще вспоминала слова Рейнарда о том, что он не против остаться в Академии и продолжать обучение. Значит, есть шанс, что он не уедет. Мы продолжим вместе ходить на пары, тренироваться, гулять. От одной этой мысли становилось тепло и хорошо. И вскоре я, вопреки опасениям, уснула до самого утра.